Пролог. Часть вторая. Мамонго вышел из комнаты. Предполагалось, что члены гильдии при входе в игру появлялись за этим круглым столом, так что для ожидания новых гостей имело смысл находиться в этом зале. Однако он не хотел здесь больше оставаться, поскольку, как и сказала Хирохира, вероятность новых гостей была очень мала. Он и сам это понимал. Этот зал Мамонго покидал с чувством, что видит его в последний раз. Он неторопливо двинулся прочь. Слышны были лишь звуки его шагов, до постукивания посоха о мраморный пол. Мамонго успел несколько раз свернуть за угол, прежде чем увидел идущую ему навстречу женщину. Ее пышные светлые волосы не спадали на плечи, а лицо будто светилось изнутри неземной красотой. Рост 170 см, резко контрастирующие черные и белые цвета костюма горничной и пара холмиков, до предела натянувших ткань наряда. Наряд горничной был из тех, которые с юбкой до пола и широким фартуком. Этих двух деталей хватало, чтобы придать горничной ауру благородной леди. Когда расстояние между ними сократилось, женщина повернулась к нему и низко поклонилась. Он слегка махнул рукой в ответ и притормозил. Какое-то время он внимательно рассматривал униформу. Та была настоящим произведением искусства, где была продумана каждая деталь. Фартук был искусно и кропотливо расшит. Мелких деталей было столько, что можно было наверняка сказать, что создатель этого предмета хорошо разбирался в том, что делал. Даже когда она медленно подняла голову, Мамонго продолжал молча пялиться на нее. Но даже под этим, до неприличия пристальным взглядом, выражение лица женщины не изменилось ни на йоту. Та по-прежнему вежливо улыбалась. Горничная являлась NPC. Неигровые персонажи выполняли лишь те действия, на которые их запрограммировали. Неважно, насколько проработанная была программа, ожидать от них полноценных реакций будет глупостью. Однако была причина, по которой он не мог ее просто проигнорировать. Всего в замке было 36 горничных, и каждая из них была с нуля создана своим иллюстратором. Одним из иллюстраторов был мангака, чьи работы сейчас публиковали в журнале манги на постоянной основе. В свое время он критиковал остальных за любые, не дотягивающие до его стандартов детали. Программную оболочку и искусственный интеллект для горничных написал Хирохира. Этот иллюстратор был человеком, чьей крылатой фразой было «Костюмы горничных – это мое правосудие». Поэтому его эскизы просто пестрели мелкими деталями, заставляющими тех, кто отвечал за создание внешности NPC, хвататься за головы. В общем, в целом, все эти горничные были созданы совместными усилиями членов гильдии, так что он просто не мог относиться к ним как к обычным NPC. Если подумать, то героиня его манги тоже носила костюм горничной. Пока он размышлял об этом, женщина склонила голову на бок, будто спрашивая, все ли в порядке. Если игрок находится рядом с горничной определенное количество времени, то она принимает эту позу. Эх. Порывшись в памяти, Мамонго припомнил эту деталь и похвалил Хирохира за тщание при программировании. Были и другие скрытые позы. Он с удовольствием бы посмотрел на каждую из них, но время поджимало. Мамонго бросил взгляд на металлическую пластину на запястье, точнее на встроенный в нее полупрозрачный циферблат часов. На праздные забавы времени действительно не оставалось. «Иди за мной». Мамонго двинулся дальше в сопровождении горничной. Под перестук каблучков позади себя он свернул за угол и оказался перед лестницей, на которой легко бы разошлись и 10 человек. Ступая по красной ковровой дорожке, Мамонго начал спускаться на следующий этаж. Все пространство 9-го этажа занимали залы, приемные, покои членов гильдии и гостевые. Однако самый нижний этаж являл собой совершенно иное зрелище. Здесь находилось сердце оплота гильдии, библиотека, сокровищница и так далее. Именно здесь хранились и создавались самые важные предметы гильдии. У подножия лестницы открывался большой зал, где можно было заметить несколько неподвижно застывших силуэтов. Первым из них оказался старик в старомодном костюме дворецкого. У него были совершенно седые волосы и бородка. Однако, несмотря на свои годы, спина его была ровной, как меч. Его лицо европейского типа избороздило сеточка мелких морщин-трещин. Но утонченные черты резко контрастировали с его острым, пронизывающим взглядом, как у ястреба, высматривающего добычу. А позади дворецкого выстроились 6 горничных. Их странный вид сразу бросался в глаза. Гибкие пластинчатые доспехи из серебра, золота и черного металла защищали их руки и ноги. Их броня будто сошла со страниц манги. И все 6 горничных принадлежали к разным расам. Они больше походили на воинов или стражников, но также и на горничных. Тип брони был неясен, но она явно была изготовлена по мотивам костюмов горничных. Кроме того, вместо шлемов они носили белые чепцы. Больше всего это напоминало каких-нибудь боевых горничных из комиксов. Вооружение также сильно разнилось. Японское, европейское, африканское. Даже прически у всех шестерых были разными. Шиньон, конский хвост, хвост сбоку, косички, высокая укладка, воронье гнездо. Какое разнообразие. И все они были невероятно красивые. Ну, если вам по душе чувственные японские красавицы спортивного телосложения. Если попытаться описать все это одним предложением, то горничные походили на свиту рейд-босса. В Игдрасиле гильдии, имеющие базу уровня замка и выше, получали особую привилегию. На защите любой базы стояли NPC. Например, крепость могли охранять стражники и рыцари. Эти NPC могли возрождаться сколько угодно, но их уровень был ограничен 30-м. Даже если их убивали, гильдии это ничего не стоило. Однако они были слишком слабыми, и при атаке другой гильдии гибли пачками. Кроме того, их внешность и искусственный интеллект невозможно было изменить. Тем не менее, можно было создать NPC, которые бы действительно могли сражаться. Если у гильдии был замок, то она могла создавать неигровых персонажей, чей суммарный уровень не превышал 500. Максимальный уровень в игре был 100, так что, к примеру, можно было создать 3 персонажей 100 уровня и 4 персонажей 50 уровня. Кроме того, можно было свободно настраивать их предысторию, внешность, поведение и вооружение. И, конечно, создавать можно было не только NPC людей. Была как-то гильдия, которая захватила замок Великое Кошачье Королевство и населила его NPC разных кошачьих рас и видов. Мамонго приложил руку к подбородку, задумчиво глядя на дворецкого и горничных, почтительно склонивших головы при его приближении. Он не так часто тут бывал, поэтому почувствовал ностальгию. Вытянув вперед руку, он ткнул в зависшую в воздухе иконку. Над головами дворецкого и горничных высветились имена. «Так вот, как тебя зовут, Мамонго издал смешок. Забавно, что он забыл. Ведь, как он смутно помнил, они тогда спорили, какое имя ему дать. Дворецкий исполнял роль управляющего в Великой Гробнице Назарик. Описание его роли было прописано до мельчайших подробностей. Но сейчас Мамонго не собирался его читать. Времени оставалось все меньше. К слову, у всех горничных и других NPC были невероятно подробные описания их личностей, поскольку в Айнс Олгон многие любили тщательно продуманные сеттинги. Поэтому, в частности, потребовались огромные усилия многих иллюстраторов и программистов, чтобы оживить этих персонажей и придать им нужные черты. Следуйте за мной. Дворецкий и горничные синхронно подняли головы и снова склонили их, подтверждая получение команды. Изначально предполагалось, что дворецкий и горничные будут последней линией обороны против вторженцев. Но вряд ли бы они смогли одолеть игроков, которые сумели зайти так далеко. Но выиграть немного драгоценного времени сумели бы наверняка. В общем говоря, уводить их с этого места противоречило тому, для чего они создавались членами гильдии. Айнс Олгон была гильдией, в которой мнение большинства играло решающую роль. Так что делать что-то подобное по собственной инициативе было непростительно. Но за все это время сюда не добирался ни один игрок. Так что они были вынуждены просто ждать. Мамонго улыбнулся своим мыслям. Думать о чувствах NPC было, конечно, глупо. У них не было эмоций. Это были просто наборы данных. А даже если бы и были, на их запрограммированных действиях это бы никак не сказалось. Однако он воспользовался полномочиями главы гильдии и приказал им следовать за собой. Погрузившись в размышления, он двинулся дальше. В сопровождении свиты Мамонго прошел по широкому проходу и оказался в огромном помещении. Это был огромный округленный зал. Потолок был усеян кристаллами 4 различных цветов, испускающих мягкое белое сияние. А в стенах были ниши со статуями. Всего здесь было 67 статуй, каждая из которых изображала некое демоническое существо. Как гласила табличка, этот зал назывался Лимигетон. Скульптуры были выполнены по мотивам 72 демонов Соломона и были големами, созданными из редких магических материалов. Причина, по которой их было меньше 72, была прозаична. Автор этой задумки сдался на полпути. Разноцветные кристаллы в потолке активировались при обнаружении вторженцев и призывали высокоуровневых элементалей земли, воды, огня и ветра. Кроме того, они одновременно начинали обстреливать врагов магией. Этот зал предназначался для последнего боя. Его огневой мощи хватило бы, чтобы выкосить 2 полные группы игроков 100 уровня. Но путь Мамонги лежал дальше. Он пересек зал и остановился перед огромными створками. По правую руку от 3-метровых дверей стояла статуя богини, а по левую – статуя демона. Как он и ожидал, автоматически дверь не открылась. Кроме того, высока была вероятность, что здесь были установлены ловушки. «Они же не оживут?» Немного беспокоясь, Мамонго вытянул руку и коснулся дверей. Разумеется, он не мог помнить и знать обо всем в этом лабиринте. Кто-нибудь вполне мог оставить прощальный подарочек перед уходом. Ему на ум сразу пришли два человека, обожающих подобные выходки. В конечном итоге ловушек на дверях не оказалось, и дверь начала медленно открываться сама собой, медленно и торжественно, как и подобает при таких размерах и массе. За дверями оказалось громадное помещение. В этой комнате легко бы поместились сотни людей. Потолки были такими высокими, что пришлось бы задрать голову, чтобы их увидеть. Тронный зал. Это была святая святых подземной гробницы Назарик. И на проработку всех деталей этой комнаты было затрачено больше усилий, чем на любую другую. Белые стены были расписаны золотыми узорами. С потолка свисал ряд роскошных люстр, изготовленных из драгоценных камней 7 различных оттенков. Из них изливался таинственный мерцающий свет. На стенах висели огромные штандарты до самого пола. В центральной части зала было возвышение, выполненное в золотых и серебряных тонах, а стену сразу за ступеньками украшал вышитый на багровом полотне герб «Eins All Gone». На возвышении стояло кресло, вырезанное из цельного куска колоссального кристалла. Это был трон. Мамонка прошел через весь зал. «Все, можете остановиться здесь». Звуки шагов за спиной и не подумали стихать. Мамонга криво улыбнулся. «Конечно же, такая команда не пройдет». Он снова отдал приказ, на этот раз верный. В конце концов, NPC – это просто программы. Они не реагировали на неизвестные команды. «Стойте!» Шаги смолкли. Он забрался по ступеням в центральной части комнаты и медленно опустился на трон. У подножия застыли в ожидании приказа дворецкие и горничные. При виде этой картины на него снова накатило чувство одиночества. Вспомнив про команду, которую он видел в действии лишь раз в прошлом, Мамонга проговорил, величественно взмахнув рукой. «Склонитесь!» Они тут же опустились на одно колено и приняли почтительные позы. «Очень хорошо». Мамонга поднял левую руку и взглянул на время. 23 часа, 55 минут, 48 секунд. Последние минуты. Сегодня был последний день игры Игдрасиль. День отключения всех ее серверов. Примерно в это время гэмы транслируют происходящее и запускают фейерверки. Почему он решил заточить себя здесь, Мамонга и сам не до конца понимал. Он расслабленно откинулся на спинку трона, и его взгляд медленно скользил по потолку. За великой гробницей Назарик закрепилась слава самого сложного подземелья, так что он полагал, что хотя бы под конец некоторые группы решатся бросить ему вызов. Он ждал. Как гильдмастер, он должен был с честью принять любой вызов. Он разослал электронные письма всем членам гильдии, но пришли лишь несколько человек. Он ждал. Как глава гильдии, он обязан был поприветствовать своих друзей. «Пережитки прошлого, подумал Мамонга. Хотя он уже чувствовал усталость. Оставаться здесь до самого конца было весело. Он перевел взгляд на флаги, которыми были увешаны стены. Всего их было 41. Было весело. Было действительно весело. Помимо абонентской платы 1500 йен в месяц, Мамонга потратил на Игдрасиль более 50 тысяч йен. И это не считая 100 тысяч, которые он спустил на лотерею, надеясь выиграть редкие предметы. Нет, он не был богат. Просто у него не было иных интересов, так что и деньги тратить было больше особо не на что. Ну, поскольку все члены Eins All Gone были состоявшимися членами общества, все так или иначе тратили деньги на игру, но для Мамонги все было куда серьезнее. Да, они стояли на вершине игрового Олимпа, но дело было даже не в этом. Приключения в этой игре были захватывающими, однако еще больше ему нравилось проводить время с друзьями. У него не было родителей и почти не было друзей. Можно сказать, что гильдия Eins All Gone была символом его золотого века, проведенного со своими друзьями. Он покрепче сжал посох в руке. Час X приближался. Краем глаза он увидел цифры 23:57. Сервер отключат в полночь. Время почти истекло. Миру фантазий и приключений приходит конец. Обыденная жизнь уже поджидает наготове. Это естественно. Человек не может вечно жить фантазиями. Мамонга тяжело вздохнул. Он проснулся сегодня в 4 часа утра. Как только сервер отключат, нужно будет сразу ложиться спать. 23:59, 35, 36, 37. Он начал отсчитывать секунды. 48, 49, 50. Он прикрыл глаза. Секунды неумолимо сменяли одна другую, приближая конец его фантазий. Наступил момент неизбежного отключения. 00, 01, 02, 03. Мамонга распахнул глаза. Он не вернулся в свою привычную комнату. Это по-прежнему был тронный зал. Что происходит? Часы не могли идти неверно. Его уже должно было принудительно отключить от сервера. Он еще раз посмотрел на время. 00:01:18. Полночь определенно уже наступила. Кроме того, системные часы совершенно точно не могли показывать неверное время. Он был озадачен отсутствием каких-либо объяснений. С того момента, как он закрыл глаза, ничего не изменилось. Но он по-прежнему был в тронном зале. Отключение было перенесено? Это было невозможно. Что-то случилось, и отключение перенесли на более поздний срок. Если дело обстояло именно так, то ГМ сейчас, вероятно, объясняет ситуацию. Паникуя, Мамонго попытался открыть панель и замер. Системная консоль не работала. Что за... И не только системная консоль. Обзорная панель также не открывалась. Мамонго исступленно перепробовал все функции, которые мог. Крик, вызов ГМА, экстренное отключение. Тщетно. Никакого эффекта. Как будто его насильно отключило от системы. «Да что происходит?» Вопль Мамонги заметался по тронному залу и затих. Разумеется, он и не ждал ответа от неподвижно застывших восьми фигур. И в этот момент... «Что-то случилось, господин Мамонга?» Раздался совершенно незнакомый мужской старческий голос. Оторопев, Мамонга повернулся на звук. Он исходил от дворецкого, который в этот миг поднял голову.